Глава 32. Дальнейшее плавание мадам де Ворк, графиня де Бомон, провела в своей каюте, не сильно интересуясь происходящим вокруг. Пришли к месту встречи. Остров на траверсе. Ну и что? Ждем. Как дождемся, идем к Европе. Куда конкретно? Когда дойдем, тогда и думать будем. Два галлийских фрегата впереди. Идут встречным курсом. И что? Нам до них какое дело? Бабах! Бух! Хрясь! Что за... Графиня выскочила из каюты, накинув легкий плащ. Жарко, но возиться со шнуровкой корсета некогда. Что там? Макон стоял, облокотившись на перила полуюта, и, прищурившись, пристально вглядывался в идущие навстречу корабли под галлийскими флагами, первый из которых только что отстрелялся правым бортом. Сейчас доворачивал, готовя залп левого борта. Регина и Цезарь, два 30-пушечных фрегата, начали бой, в котором у флейта не было ни единого шанса уцелеть. Команда Мирного в спешном порядке занимала места на вантах. Кто-то срочно натягивал над шкафутом прочную веревочную сеть для защиты от обломков рангоута. Канониры раздували фитили. Заряжали пушки, 6-фунтовые, слишком слабые, чтобы повредить корпуса фрегатов. Оставалась надежда сбить паруса и повредить такелаж книпельными, но, кажется, нападавшие не желали давать жертве такой шанс. Еще залп. Стоявший на корме Джеральдин вскидывает руки. Уф, все ядра мимо. Отстрелявшийся фрегат продолжает поворот, освобождая место для атаки своему напарнику. Издалека, словно зная, что на борту Мирного маг, которому всего-то и надо приблизиться, чтобы заклятием взорвать крюйт-камеры галлийцев. Но, очевидно, именно этого капитаны фрегатов и избегали. Огонь велся издалека, в расчете на усталость мага, которая рано или поздно обессилит его. Залп. Маг вновь отводит ядра. Не все, но серьезных повреждений, кажется, нет. Насколько его хватит? Графиня смотрит на флаг. Откуда ветер? Справа, чуть спереди. Бейдевинт называется. Что там Макон? К повороту оверштаг. Крики боцмана. Топот босых ног. Начать поворот. И корабль неторопливо поворачивает влево, ложась на курс, параллельный напавшим. Залп. Рано. Недолет. Лево на борт. Еще влево. Как бы не так, отпускать добычу никто не собирается, а у фрегатов есть и носовые орудия. Однако их лишь три, с ними магу справляться легче. Выстрелы. Вновь маг отводит угрозу. Ядра падают, лишь едва задевая обшивку. «Право на борт!» «Зачем? Так хоть шанс есть?» Галлийцы замечают маневр, и ближайший фрегат «Регина» поворачивает для бортового залпа. «Бабах!» Уф, снова мимо. И теперь флейт идет почти в два раза быстрее преследователей. Жаль, что это ненадолго. Сейчас корабли довернут, и начнется преследование с бомбардировкой. Рано или поздно силы мага, единственной сейчас защиты Мирного, иссякнут, после чего преимущество больших пушек решит исход погони. Желаете кофе, ваше сиятельство? Чего? Кофе посреди боя? Но Макон стоит рядом и улыбается. «С ума сошел?» «Хотя, наверное, не один. Вон и Джеральдин обернулся. Мокрый от пота, осунувшийся, словно весь день камни таскал, но тоже довольный, сверкает белозубой улыбкой. Не волнуйтесь, госпожа, самое страшное позади. Кормовые? Залп!» Стоявшие на нижней палубе две пушки рявкнули. Мирный содрогнулся. Но выпущенные ими тяжелые, 12-фунтовые ядра пробили корпус «Регины». Жаль, что выше ватерлинии. Погоня продолжилась. «Какой к демонам кофе? Командуйте, черт бы вас побрал!» Макон лишь пожал плечами. «Вы-то куда спешите? Эта перестрелка надолго, поверьте». Снова стреляют галлийцы. Снова мимо. Никто не меняет курс. Мирные от бессмысленности. Галлийцы от уверенности в результате. «Право на борт!» «И что?» Макон решил укрыться в той же бухте, где недавно готовились к атаке на золотой конвой? Укрыться можно, вон она, совершенно пустая. Только что толку? Какая разница, расстреливать жертву там или в открытом море? С флейтом, стоящим на якоре, еще и легче справиться. Нет, прошли мимо. Спаситель, на что он надеется? Выстрел мирного. Дрожь корпуса. Скрип. Господи, не хватало кораблю развалиться от собственной мощи. Что там? Вроде попали. Точно, в паруса. Ну-ну, насколько это отсрочит неизбежное? Демон. Только он знает, чем закончится эта погоня. «Еще право на борт!» «Точно спятил. Решил в догонялки вокруг острова поиграть? И что, что он там высматривает?» «Господи, святитель небесный!» Графиня прижала ладони к щекам, да так и замерла, не в силах оторвать взгляд от фрегата и галеона, что показались из-за прибрежной скалы прямо на траверсе Мирного, и на всех парусах направились к преследующим флейт-фрегатам. Капитаны галлийцев не сразу оценили ситуацию, сбитые с толку флагами, поднятыми над Аполлоном и внимательным. Какое зеландцам дело до боя галлийцев с островитянами? И лишь рассмотрев открытые порты, поняли свою ошибку. Но было поздно. Бортовой залп внимательного, нанесенный из близкого расстояния по ватерлинии, сразу выбил Регину из боя. Беспорядочный ответный залп повредил рангоут, но на большее галлийцев не хватило. Пришлось срочно выбрасывать в море пушки правого борта и спускать шлюпки. Только так у людей оставался шанс на спасение. Отстрелявшись, корабль Богельбера тут же довернул вправо, освобождая место галеону и пересекая курс Цезаря. Галлийский корабль тоже начал маневр, думая уже не о победе, а о выходе из боя. Поздно. 16 мощных пушек правого борта Аполлона проламывают носовую обшивку Цезаря. Ядра залетают внутрь корпуса и в хлам разносят внутренние переборки. Ответ точен и дружен. Корпус галеона содрогается, но и только. Еще один залп внимательного по ватерлинии галлийца ставит точку в морском сражении. «Лечь в дрейф! Капитанам прибыть на борт!» Именно эти, принятые в военном флоте Галлии сигналы, взвелись над мачтой Мирного, когда команды тонущих фрегатов на шлюпках плыли к острову. Но обычно такой сигнал поднимает адмирал, созывая капитанов на военный совет. Но никаких адмиралов на этом несчастном флейте, лишь чудом избежавшем поворота Аверкиль, не было и быть не могло. Поэтому ни на одной из шлюпок на него не отреагировали. Однако ядро, упавшее в десятки метров от той, что плыла первой, заставило галлийских моряков пересмотреть приоритеты. Весла были демонстративно уложены вдоль бортов, и лишь одна из шлюпок развернулась и направилась к Мирному. Сброшен веревочный трап. На борт ловко поднимаются двое хорошо одетых мужчин средних лет. Их встречают четверо. Двое, понятно, моряки, а еще двое кто? Слишком молоды. Один вообще почти мальчишка. Но самое странное, что заговорила стоявшая чуть в стороне женщина. «Прошу представиться, господа». Удивленный взгляд на моряков, мол, что здесь происходит? Никакой реакции, все демонстративно ждут ответа. Чудеса. Пришлось отвечать. «Капитаны де Шаяк и де Буссак, какого демона вы на нас напали?» Заминка. Капитаны переглядываются, мнутся, но в конце концов один отвечает. «Был приказ потопить флейт Мирный». Вот как? Не захватить, не арестовать команду, а именно потопить. Без вопросов и колебаний. Чей приказ? Командора Карибской эскадры капитан-адмирала де Сардана. «Почему нас ждали именно здесь?» «Вас не ждали». Просто мы курсировали в этом районе. Остальные корабли в других. Все ясно. Сейчас удалось спастись только потому, что этот дьявол де Сардан не знал о существовании Аполлона и Внимательного. Скоро спасшиеся моряки доберутся до своих. Там сделают выводы. И второй ошибки не допустят. Но женщина молчит. Капитаны тоже молчат, но вздохнули уже облегченно. Еще бы, красотка! И вообще очевидно, что дама благородная. В худшем случае высадит на вот этот вот остров, а скорее и доставит в какой-нибудь цивилизованный город, где есть какие-никакие врачи, чтобы подлечить раненых. Но в самом деле, что еще может грозить военным морякам, виноватым только в том, что выполняли приказ? Они не сразу осознали услышанное. А когда поняли, не поверили своим ушам. Убить всех. Богельбер, проследите, чтобы никаких чудесных спасений. У нас нет права на милосердие. Это невозможно. Этого не может быть. Капитаны де Шаяк и де Буссак не успели додумать эту мысль. Заклятие, посланное тем самым почти мальчишкой, остановило их сердца. Ни крови, ни боли. В отличие от их подчиненных, с ужасом наблюдавших, как неторопливо поворачиваются бортами три корабля. Три залпа в щепы разнесли шлюпки. Тех несчастных, что не погибли сразу, методично добили мушкетеры. Лишь после того, как моряки Мирного, Аполлона и Внимательного убедились, что морская гладь чиста, корабли повернули и взяли курс на Зюйд-Вест. Туда, где еще оставался шанс на спасение. Слабый, но другого и вовсе не просматривалось.